Рот мумии оставляли открытым, чтобы в нее можно было вдохнуть жизнь. Трудный путь. Прежде чем предстать перед Осирисом, человек проходит через испытания. На каждом шагу его подстерегают духи и демоны и пытаются сбить с верного пути. Чтобы не поддаться их власти, человек должен непрерывно твердить заклинания и разгадывать надписи на многочисленных воротах, ведущих в царство мертвых. Тому, кто не умеет читать, приходится полагаться на заклинания, которые произносят вместо него живые. Наконец, умерший предстает перед Осирисом, и Осирис решает его судьбу. Суд. Боги кладут на одну чашу весов душу усопшего, а на другую — перо, символизирующее Маат, богиню истины и правосудия. Если душа легче пера, значит, человек достойно вел себя на земле и заслуживает жизнь вечную в загробном мире. Этих праведников боги принимают в свое сообщество и иногда ненадолго посылают на землю. Если же душа тяжелее пера, то чудовище Ампт пожирает грешника, и тот умирает окончательно. Но некоторых нечестивцев отдают на растерзание невероятно жестоким духам. Предусмотрительные египтяне клали в гроб усопшего спасительное отречение от грехов. Древняя Греция. «Боги все знают и умеют. Боги всемогущи», — считали греки. Они устраивали в честь богов празднества и приносили им дары. Каждому событию в жизни человека покровительствовал свой бог. Еще греки верили в существование некой силы, которой подчинялись сами боги, имя этой силы — судьба, но судьбу греки никогда не изображали. Мифология и искусство. Античность насквозь пронизана мифами. Поэты воспевали деяния богов в лирических стихах и эпических поэмах. Художники расписывали вазы сценами из жизни богов и героев. Скульпторы создавали статуи мифологических персонажей. Собиратели и толкователи мифов появились в Греции не позднее V века до нашей эры. Мифы инсценировались во время религиозных праздников. Из этих театрализованных представлений родилась древнегреческая трагедия, все сюжеты которой заимствованы из мифологии. Великими сочинителями трагедии были Эсхил, Софокл, Еврипид. Благодаря всем этим источникам и произведениям искусства мы сегодня имеем достаточно полное представление о греческой мифологии. Великое наследие. Когда римляне завоевали Грецию, они усвоили ее богатую культуру. Многие греческие боги стали богами Рима, их жизнеописания обросли новыми подробностями. Римские авторы снова пересказывали историю этих великих богов. Так поэма «Метаморфозы» Овидия стала подлинной мифологической энциклопедией. Семейство богов. Греки верили в тысячи божеств. Главными были олимпийские боги. Малые божества-нимфы, населявшие горы, леса и реки, олицетворяли силы природы. Страшные чудовища символизировали хаос и темные силы. Главные боги. Главные боги жили на горе Олимп, поэтому их называли олимпийцами. Из них только Аид жил в подземном царстве мертвых. Боги питались нектаром и амброзией, волшебной пищей, дававшей бессмертие и вечную молодость. Все они подчинялись царю богов Зевсу. Отношения между богами были такими же сложными, как и между людьми, и они часто ссорились. Боги видели все, что происходило на земле, и спускались к людям, чтобы им помочь или их наказать. Зачем богам человек? Бессмертные боги создали все — землю, небо, море, деревья, животных. По своему образу и подобию они сотворили и человека. Человек нужен был богам, чтобы воздвигать для них храмы, прославлять их и приносить им дары. Боги жаждали поклонения. Без людей боги были, словно цари без подданных. Удивительные создания. Олимпийских богов окружает множество необычных существ. Среди них есть отважные герои, потомки богов и людей, прекрасные нимфы и страшные чудовища. Нить жизни. Судьбу каждого человека решают три мойры. Мойры пряхи,